Доброе утро, дорогие телезрители. Мы продолжаем знакомить вас с основами социальной концепции Русской Православной Церкви. Неделю назад мы рассматривали тему христианского отношения к браку. Сегодня продолжим этот разговор. Итак, Церковь изначально благословляла людей, вступающих на путь совместной жизни. Не было, конечно, соответствующих обрядов, таких как сегодня в нашей церкви. Никто ни на кого никаких венцов в древности не возлагал. Но благословение брака было изначально. Те, я цитирую, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в союз согласия епископа, чтобы брак был о Господе, а не по похоти, писал священномученик Игнатий Богоносец в начале II века. Согласно Тертуллиану, святому отцу II века, брак, скрепленный церковью, подтвержденный жертвоприношением, то есть совместным участием в причастии, запечатлевается благословением и вписывается на небесах ангелами. Необходимо призвать священников и молитвами, и благословением утвердить супругов в совместной жизни, чтобы супруги в радости проводили жизнь, соединяемые помощью Божию, говорил святитель Иоанн Златоуст, живший в V веке. Итак, на протяжении всей истории мы имеем ясные свидетельства о том, что Церковь благословляла супружеский брак своих членов и считала это чрезвычайно важным, существенным для дела спасения. Но в период христианизации Римской империи законность брака, гражданского брака, в полной мере признавалась и церковью, и государством. Освящая супружеские союзы молитвой, я цитирую текст «Основ социальной концепции», церковь, тем не менее, признавала действительность брака, заключенного в гражданском порядке, в тех случаях, когда церковный брак был невозможен и не подвергала супругов каноническим прещениям. Потому что церковь всегда признавала идею о том, что брак есть договор между двумя, союз, законный союз, подтвержденный свидетелями. И вот этот союз признавала законным. Согласно императору византийскому Юстиниану, который жил в VI веке, и который был, собственно говоря, основоположником канонического, то есть церковного права, цитирую, «законный брак мог заключаться как церковным нотариусом, так и священником». Подобное правило содержалось также и в эклоге, то есть в соответствующем заявлении, документе, императора Льва III, его сына Константина V, а также в других законах. Важнейшим условием брака оставалось взаимное согласие мужчины и женщины, подтвержденное перед свидетелями. Церковь не выражала протестов против такой практики, и лишь в 893 году, то есть в IX веке, согласно постановлению императора Льва VI, свободным лицам, заметьте, только свободным, не рабам, было вменено в обязанность заключать брак по церковному обряду. И только в XI веке, в 1095 году, император Алексей Комнин распространил это правило и на рабов. Что это означает? Некоторые говорят, ну вот видите, собственно говоря, церковный брак-то у нас с XI века. Зачем же нам в церковь идти? Зачем же венчаться? Нужно ясно понимать, что то, что мы сегодня называем венчанием, то есть таинством брака, есть не что иное, как благословение церкви. Оно существовало изначально, с первого века, с апостольских времен. Свидетельство Игнатия Богоносца я вам зачитывал. А вот признание церковного брака как имеющего юридическую силу, относится по отношению к свободным гражданам Византии к IX веку, а к рабам к XI веку. Вот что нужно понимать, что именно с XI века в Византийской империи церковный брак, то есть брак, заключаемый не нотариусом, а священником, стал иметь законную юридическую силу. Вот это все перешло из Византии и к нам, в Российскую империю, существовало до революции. А в 1918 году был принят декрет об отделении церкви от государства, и церковный брак перестал иметь законную силу для государства и для общества. Он перестал быть легальным, он стал добровольным, сугубо духовным актом. Священный Синод Русской Православной Церкви 28 декабря 1998 года, неделю тому назад я вам уже цитировал одно из постановлений того заседания Священного Синода. Так вот, на этом заседании Священного Синода было выражено глубочайшее сожаление по поводу того, что некоторые духовники объявляют незаконным гражданский брак или требуют расторжения брака между супругами, прожившими много лет вместе, но в силу тех или иных обстоятельств, не совершивших венчание в храме. Далее цитирую. Некоторые пастыри и духовники не допускают к причастию лиц, живущих в невенчанном браке, отождествляя такой брак с блудом. В принятом синоде определении указано, настаивая на необходимости церковного брака, напомнить пастырям о том, что православная церковь с уважением относится к гражданскому браку. Итак, гражданский брак является законным браком, который признается церковью. Люди, находящиеся в гражданском браке, не могут считаться блудниками и случайными сожителями. Но при этом церковь утверждает, что для полноты жизни людей, для крепости брака, для сообщения людям духовной силы в совместной жизни необходимо благословение церкви, то есть заключение церковного брака. И церковь настаивает на этом и призывает всех людей, и молодых, и среднего возраста, и даже пожилых, которые живут без венчания в гражданском браке, пойти в храм Божий и принять это таинство, вступить в церковный брак, который действительно дает силы для осуществления всего того, что нужно осуществить и реализовать мужчине и женщине в их брачном союзе. Основой крепкого брака, неразрушимого брака, является общность. Духовная общность супругов. Наверное, многие по своему опыту знают, как тяжело общаться с человеком, который не разделяет ваших убеждений, ваших мыслей. Ведь невозможно каждый день доказывать человеку, с которым рядом живешь, свою правоту. Никаких сил на это не хватит. Жить можно только вместе с единомышленником. Апостол Павел в послании к римлянам называет семью домашней церковью. Но ведь церковь основана на единой вере, значит и домашняя церковь может быть в том случае, когда муж и жена принадлежат к единой вере. Вот почему отсутствие единомыслия, и особенно в отношении к вере, является иногда обстоятельством, весьма отягощающим совместную жизнь людей. И брак во Господе, создание семьи как домашней церкви, возможно тогда, когда и муж, и жена принадлежат к церкви. Но вот говоря так, основа социальной концепции далее развивает чрезвычайно важную мысль в отношении смешанных браков. Что такое смешанные браки? А смешанные браки – это брак верующего с неверующим, или наоборот, неверующий с верующим. Это браки между людьми, принадлежащими к разным христианским конфессиям. Ну, например, брак православного с католичкой или протестанта с православной. Ну и, наконец, это браки людей, которые принадлежат к разным религиям. Брак православного с мусульманкой, буддиста с православной. В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране такие браки совершаются достаточно часто. К Как церковь относится к таким бракам? Ссылаясь на апостола Павла, церковь признает законным смешанные браки. А апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам говорит следующее: «Неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим». Да потому что уже во времена апостола Павла были эти смешанные браки. Верующий муж и язычница жена, и наоборот. И нигде в Слове Божьем не сказано, что факт принадлежности одного из супругов неверию или язычеству должен быть поводом для расторжения такого брака. Вот на только что приведенный текст Священного Писания ссылались и отцы одного из Вселенских соборов, которые признавали действенным союз между лицами, которые, цитирую, «будучи еще в неверии и не быв причтены к стаду православных, сочетались между собою законным браком, и если впоследствии один из супругов обращался к вере, то, конечно, это воспринималось весьма и весьма положительно». В соответствии с древними каноническими предписаниями, цитирую вам текст основ, «Церковь и сегодня не освящает венчанием браки, заключенные между православными и нехристианами». Другими словами, если кто-то из супругов не является крещенным человеком, или если кто-то из супругов является нехристианином, то есть мусульманом, иудеем или буддистом, то брак с некрещенным человеком не может быть заключен в церкви. Нельзя прийти в церковь и сказать: вот у меня жена мусульманка или муж буддист, и я хочу повенчаться. Такой брак не может быть заключен в церкви. Хотя церковь признает законным гражданские браки между людьми разных убеждений. Церковь признает законными такие браки и не считает пребывающих в них находящимися в блудном сожительстве. Цитирую основу концепции. Исходя из пасторских соображений, Русская Православная Церковь как в прошлом, так и сегодня находит возможным совершение браков православных с христианами неправославными, с католиками, с членами древних восточных церквей и с протестантами, исповедующими веру в триединого Бога при условии благословения брака в православной церкви и воспитания детей в православной вере. Такой же практики на протяжении последних столетий придерживается и большинство других поместных православных церквей. И в истории России было много смешанных браков, которые признавались церковью и которые даже благословлялись. Вот указом Святейшего Синода от 23 июня 1721 года было разрешено на вышеуказанных условиях совершать браки между находящимися в Сибири шведскими пленниками и православными невестами. Всем хорошо известен факт смешанного брака между преподобной мученицей Елизаветой и великим князем Сергеем Александровичем. Ведь Елизавета не стала православной перед вступлением в брак. Она была лютеранкой и венчалась с православным великим князем, и только потом приняла православие и, как известно, приняла мученический венец. Вот такова история. И в России было много случаев смешанных браков. Итак, церковь благословляет смешанные браки между православными и неправославными христианами, настаивая на том, чтобы такие браки заключались в православной церкви и чтобы дети по возможности воспитывались в православной вере. На этом я заканчиваю сегодняшнюю передачу. Божье благословение пусть пребывает с вами.